Глава 35. Джуниор Тернер, шериф округа Монтгомери, смотрел на Карла Хендерсона с ничем не прикрытым, даже демонстративным презрением. Шериф был очень крупным мужчиной, лет 35. Лицо его напоминало морду старого опоссума, подвешенного на гвозде в каком-нибудь сарае. Пузо нависало над поясным ремнем, а сорочка хаки была испещрена какими-то мерзкими пятнами. Он носил огромный Smith Wesson Heavy Duty калибра 38x44, подвешенный на изящной портупее, единственной имевшейся у него изящной вещи. Потом он отвернулся и выплюнул здоровенный сгусток табачной жвачки. Плевок вылетел с отвратительным хлюпающим звуком, пронесся по крутой параболе, желтоватый, блестящий от слизи, трассирующий снаряд из крошек табака и густой слюны, и в конце своего пути попал с медным лязгом точно в середину плевательницы, отчего та покачнулась. «У нас маленький городок, мой друг. Мы не очень-то любим чужаков, сующих нос в наши дела». Маунт Ида, спрятавшийся за стеной густого зеленого соснового леса поселок на обочине дороги, состоявший из бара, магазина, где продавалось все на свете, бензоколонки Тексака и конторы шерифа, находился в малонаселенных предгорьях хребта Уошито, на полпути между Блуай и космополитическим средоточием удовольствий Хот-Спрингсом. Эти конечные пункты были связаны между собой непрезентабельной дорогой, гордо именовавшейся шоссе номер 270, но почти на всем своем протяжении грунтовой. Гравиевое покрытие имелось лишь кое-где, и петлявший по могучим густым лесам. «Сэр, я выполняю официальное задание», — сказал Карло. «Говори, говори. Даже в Гарленде официальные задания дают не просто так. Так какого же черта такой хороший бойскаут рыскает и вынюхивает что-то насчет преступления, случившегося в нашем округе 4 года назад? Дело заведено и закрыто. Если вы читаете газеты, то должны знать о нем все с начала до конца». «Я хочу кое-что проверить. Не сходятся концы с концами». «Чьи же концы тут не сходятся, сынок?» — спросил Джуниор, искоса взглянув на двух своих помощников. Оба тут же расхохотались над грубой шуткой шерифа. «Не имею права сказать, сэр», — ответил Карло, ощущая, как в помещении сгущается атмосфера враждебности. «Ну а я, сынок, не имею права открывать свои архивы любому проходимцу, который проезжает по нашей дороге», — ответил шериф. «Так что, может быть, вам лучше по ней и отправиться?» «Сэр, я...» Но он уже понимал, что разговоры бесполезны. Непонятно, за что этот человек имел зуб на округ Гарленд и его представителей. Но зуб был огромным и острым. Карло понял, что ему не повезло. Поднялся и... «Передайте Грамли! Если они хотят попытать счастье с Монтгомери, пусть катятся прямо в ад», — добавил шериф. «Простите?» «Скажите семейке Грамли, что Джуниор Тернер из Монтгомери велел им всем сразу идти в ад и сосать молоко у черного дьявольского козла. Я говорю...» «Вы думаете, что я работаю на Грамли? Что я один из них?» «Да он на вид самый натуральный Грамли», — вмешался один из помощников шерифа, которого вроде бы звали Л.Т. Узкоглазый, на голове не волосы, а желтая солома, скошенная чуть не подчистую, синие глаза и длинная челюсть, тощий и ловкий мальчишка. «Мне кажется, я даже чую от него эту поганую вонь Грамли», — брезгливо бросил другой помощник. «Хотя, насколько я помню, Грамли обычно путешествует в несколько рыл». «Непривычно видеть Грамли в одиночестве», — поддержал шериф Тернер. «Я убил Грамли», — сказал Карло. «Вы что?» «Вообще-то даже пару. Как следует не разглядел. Бой в доме, все в дыму, это было в Мэри Джейн. Я читал, что об этом деле говорят как о самой большой перестрелке в истории Арканзаса. Я много стрелял и знаю, что попал самое меньшее в двоих. Видел, как эти парни падали». «Вы убили Грамли?» «Я знаю, вы слышали об этом рейде. Наша работа. Я там был. С этим связано и мое дело. Грамли. Разделаться с ними навсегда. Загнать их обратно в горы, чтобы они там трахались с двоюродными и родными сестрами и больше не тревожили хороших людей. «Элти, ты слышал?» «Он убил Грамли», — сказал шериф. «Наверное, из тех ребят, которые работают на этого нового парня, молодого Беккера», — отозвался помощник. «А я подумал, что он той компании, Оуни, мэра Донована, Садили Гранда и парней, которые заправляют азартными играми, как все Грамли в наше время. Это не так?» «Мне самому эти игроки с автоматами чуть задницу не подпалили», — сказал Карло. «Как раз Грамли. И еще, по-моему, Пэк и Додж». «Кузены Грамли», — пояснил Л.Т. «Тоже преступник на преступнике, как и сами Грамли, если не хуже». «Черт его подери! Черт его подери, подлеца! Черт его подери со всеми потрохами! Он нормальный, он чертовски нормальный!» — провозгласил шериф, выпустив в плевательницу еще один снаряд из слюны. Тот снова попал в яблочко и огласил помещение медным звуком. «Брат шерифа был агентом по борьбе с торговлей спиртным», — стал объяснять Л.Т. «Стал быть, мой дядя Ролла. В 37-м какие-то парни подожгли его автомобиль, а он как раз там сидел. Сгорел, как ростбиф, упавший в топку». «Ни один человек не заслуживает такой смерти, какая постигла моего брата», — сказал шериф. «С тех пор началась война между семействами Тернеров и Грамли. Поэтому в округе Монтгомери нет ни одного Грамли». «Я думаю, Джуниор, что он нормальный». «Клянусь богом, он нормальный! Он больше, чем нормальный. Он чертовски отличный парень, вот он кто! Сынок, так что вам надо?» Карло хотел восстановить картину событий. Хозяева помогли ему. Протоколы, фотографии, вещественные доказательства. Стоило о чем-то вспомнить, как ему все доставляли. Он хочет осмотреть место преступления. Пойдем туда. Через несколько часов совместной работы Карло изучил все, что следовало. Как заранее предупредил Джуниор, этого было не так уж много. На фотографиях, сделанных на месте преступления, Чарльз Свегер лежал лицом на рулевом колесе автомобиля. Одна рука свесилась, расслабленные пальцы указывают вниз. На полу Форда модели Т растеклась лужа, уже успевшей свернуться крови. Рядом в пыли валялся его старый шестизарядный кольт армейской модели 1904 года. В барабане не хватало одного патрона. Судя по следам, на пыли вряд ли здесь случилась драка. Черный ход склада позади винного магазина Феррелла Тернера был открыт, но ничего не пропало. Материала для выводов и вправду оказалось очень мало. Но в заключении детектива Маунт-Иды, некоего Джеймса Филдса, все же имелись некоторые обобщения. Видимо, покойный что-то увидел или услышал, когда поздним вечером проезжал через город. Он въехал во двор магазина, направил луч фонаря на дверь и увидел какое-то движение. Он вышел, вынул оружие, окликнул находящихся внутри и пошел вперед. В это время в него выстрелили. Скорее всего, он выстрелил в ответ, в воздух или в землю, поскольку никаких следов попадания его пули не найдено. Затем вернулся в автомобиль, вероятно, намереваясь поехать в больницу или к врачу, но потерял сознание. Извлеченная пуля 32-го калибра, как выяснилось, попала в сердце. Розыск преступников и тщательный поиск улик ничего не дали. Дело остается открытым, хотя до возвращения офицера с военной службы будет приостановлено. Под заключением стояла дата — 20 января 43-го года. На следующий день Джимми Филдс уехал на войну, откуда не вернулся. «Феррелл нашел его на следующее утро», — добавил Л.Т. «Он лежал, как на фотографии». «И никто не слышал выстрелов?» «Нет, сэр, но это ничего не значит. Здесь, в глубине леса, со звуками все очень странно. Феррелл спал примерно в 300 футах оттуда, в своем главном магазине, но он пьющий человек. Он вполне мог проспать все на свете». «Джимми хорошо поработал. Он трудился над этим делом изо всех сил. Если бы там можно было что-нибудь найти, он нашел бы». Они пошли на место преступления, которое находилось всего в нескольких сотнях футов от конторы шерифа. Стоя в пыли позади винного магазина, Карло увидел, что склад — это сколоченный на скорую руку сарай, запертый на один единственный висячий замок. Любой не слишком слабосильный мужчина без труда вырвал бы его с корнем. И что он там хранит? Главным образом пиво. Здесь прохладно, и ему каждый день привозят на грузовике лед. Это единственное у нас место, где можно купить холодное пиво. Я ведь смогу поговорить с Феррелом? Конечно, только Феррел ничего не видел. Но я понимаю, что вы хотите проработать все до конца. Раз так, пойдемте поговорим с Феррелом. Разговор оказался коротким. Феррел действительно ничего не знал. Он вышел рано утром, чтобы открыть дверь и принять лед и молоко, и с изумлением обнаружил старый форт Чарльза Свегера, а в нем старину Чарльза Свегера мертвого. Никаких выстрелов он не слышал. Карло задавал современные научные вопросы, на которые не ответил бы ни один нормальный человек, о пятнах и потеках крови, об отпечатках пальцев, о следах, о том, к какой местности относилась пыль, покрывавшая ботинки Чарльза. Феррел не имел ни о чем ни малейшего представления. Он лишь вызвал полицию, парни тут же пришли, а Джимми Филдс взялся за дело. Все возможные ответы на эти вопросы умерли вместе с Джимми в стране живых изгородей. Карло задал вопрос, который задавал всем. «Вы все были лично знакомы с Чарльзом?» «Чарльз был великим человеком», — ответили ему. «Мы видели его каждый месяц, когда он катил на молитвенное собрание в Каддо-Гэп». День клонился к вечеру, и несчастный Карло все яснее понимал, что потратил время впустую. Выяснил лишь какие-то мелочи, не помогавшие ответить на главный вопрос. Его задание касалось не Чарльза Свегера, его гневливости, его любви к насилию, его ярости, его смерти, а Эрла Свегера, его тоски, его храбрости, его не всегда понятного поведения, его возможной лжи насчет того, бывал он или не бывал в Хот-Спрингсе. У Карла закружилась голова. Он чувствовал себя так, словно забрел в сумасшедший дом и узнал множество таких вещей, которым лучше всего оставаться забытыми. Лишь отзвук неясной боли, причиненной много лет назад и не заслуживавшей, чтобы о ней вспоминали. Когда уже начало смеркаться, он отправился к шерифу, чтобы попрощаться и поблагодарить за помощь. В конце концов, как только первое недоразумение разрешилось, Джуниор пошел ему навстречу. Но оказалось, что у Джуниора другие намерения. Не хочет ли Хендерсон пойти к нему домой и пообедать вместе со всеми Тернерами? Вообще-то Карло от огорчения лишился аппетита, но не видел никакой возможности вежливо отказаться, а Джуниор и его помощники, похоже, действительно хотели, чтобы он составил им компанию. Такое в его жизни случалось нечасто, поэтому, немного помявшись, он кротко сказал «да» и зашагал вслед за хозяином. Что это был за обед? Независимо от того, чем занимался каждый из Тернеров, ели они хорошо. Тушеные белки в Черном озере ароматного соуса, похожим на смоляную яму, листовая капуста, пареная репа, студень из свиных обрезков и кукурузной муки, большие куски бекона, сверкающие от жира, целые горы картофеля во всех известных видах. Большие куски жареной курятины, вымоченные в различных соусах, кукуруза в виде зерен или пудинга, гора густой овсянки, щедро политой маслом, горячие яблоки в тесте, море кофе, горячего, черного и крепкого, кокетливое внимание совсем юных девушек, чьих-то кузин или племянниц или других родственниц, он так и не узнал, кем кому приходились эти девушки. И уже после наступления темноты крепкий пшеничный самогон и долгие разговоры. Стояла ночь, вокруг гудели москиты, но мужчины, оказалось, что все Тернеры достаточно словоохотливы, так и сидели на веранде, раскуривая трубки или мерзкие сигары, импортированные из далекого и блистательного Сент-Луиса, в той или иной мере уставшие и опьяневшие. В сосновых лесах, что покрывали горы Ошито, гремели сверчки и раздавались жалобные предсмертные вопли каких-то маленьких пушистых созданий. Наверху безмолвно плыли по кругу бесчисленные звезды. События дня определили тему разговора. Человек, который представлялся им одновременно и богом, и дьяволом, Чарльз Свегер, покойный шериф округа Полк, который шел по земле твердым шагом, высоко подняв голову, и считал ссором таких, как они. «Гордый человек», — меланхолическим тоном произнес из серой темноты один из тернеров, погрузившийся в воспоминания. «Это было на нем прямо-таки написано. Но вы же знаете, что говорит Библия». «Да, сэр», — дружно откликнулся из мрака хор мужских голосов. «Вы знаете, да, вы знаете. Нет ничего тайного, что не стало бы явным». «Да-да, именно так и сказано. Вы, молодой человек, слушайте. Люк у нас проповедник, он знает Библию. В Библии говорится, что гордый идет, идет, да и падет». «А знаете, что я скажу?» — неторопливо процедил джуниор Тернер. «Он не просто падет. Он все вокруг обрызгает». Все рассмеялись, включая Карла, который слегка объелся и слегка отупел. «Вы часто видели его?» — спросил он, изумленный тем, что Чарльз настолько запал им в память, как-никак другой округ, да и его контора находилась в 40 милях к западу, а дорога туда была плохой. «Каждый чертов уикенд в 4 часа», — отозвался Тернер. «Он ехал в сторону того молельного лагеря баптистов». «Хороший баптист! Баптист с ног до головы, иначе не скажешь. Приезжал на своем стареньком Форде Т с большой звездой и останавливался перед магазином Феррелла, чтобы выпить холодной кока-колы. Надо было видеть, как он смотрел и как вышагивал. Да, вышагивать он был мастер. Стоял там в своем черном костюме и, знаете, просто-таки воплощал неодобрение. Крупный парень, большие руки, большое лицо, большие кулаки. Здоровый, как хороший кузнец. Носил шерифский значок. Не стал бы сносить никакой ерунды ни от одного человека. Лучше пойти с палкой на медведя, чем разозлить Чарльза Свегера. Видимо, он был очень богомольным». «Ну да, сэр, можно сказать и так», — уклончиво ответил Тернер. «Он направлялся в сторону Када Гэпа. Уж, наверное, чтобы там молиться до хрипоты. В этом самом Када Гэпе баптисты уже много лет устраивают молитвенный лагерь по выходным». «Да, так оно и было. Ну а старик, куда бы ни ехал, собирался здорово молиться». Все почему-то расхохотались. Тернеры хохотали в ночи. Казалось, пьяные боги, низвергнутые с Олимпа, испускают мощный поток ржания, завывания, хихиканья, фырканья, гогота и других подобных звуков, глядя в приступе запоздалого тщеславия на свое жалкое потомство, на дрочливых волосатых непосед, известных как человечество. «О да! Он был богомольным!» — с трудом выговорил кто-то. «Уж поклонялся, так поклонялся!» «Передай мне тот кувшин, Кливленд!» «Сейчас, сейчас, Бакстер!» «Я все же не понимаю», — начал было Карла. Джуниор Тернер перебил его. «Он действительно поклонялся!» «Он поклонялся перед алтарем разврата и азарта!» «Причащался священным эликсиром выпивки!» «Испытывал доброту и милосердие Бога!» «Бросая добрые старые кубики с точками!» «Каким же великим человеком он был!» «Он был для всех нас замечательным примером!» Карл растерялся. «Я не... не ездил он ни на какие молитвенные собрания в Када Гэп!» «Нет, сэр! Он туда и ногой не ступал! Он проезжал через эти края, выставлял себя великим и святым человеком, говорил всем и каждому о молениях баптистов, ехал дальше, в сторону Када Гэпа, по 27-й дороге. Но черти бы его взяли, он сразу же сворачивал на старую лесовозную грунтовку, возвращался на 27-ю около Харрикин-Гроува и ехал туда, куда направлялся на самом деле. В Хот-Спрингс, на детскую площадку дьявола. Раз в месяц Чарльз забирал сотню-другую долларов вытянутых у черномазых и белого отребья, которых он бил по головам. Говорил своей старухе, что собирается пообщаться с Иисусом, приезжал сюда, а затем пробирался в Hot Springs, где забавлялся со шлюхами, пил и играл на деньги, как и любой мужчина. Великий и могучий. «Боже мой!» — пробормотал Карло. «Он был грешником, великим грешником. Болел трипером, имел с десяток постоянных девок в 10 притонах, никогда не ходил в более-менее чистые места, где его могли случайно узнать. Только грязные дыры в Нигертауне или на Сентрал, за Арлингтоном. Да уж, славным он был парнем, что ни говори». «Но откуда вам это известно?» «Спросите Бакстера. Бакстер знает». «Я больше не грешник», — сообщил Бакстер из темноты. «Господь указал мне путь. Но по молодости я изрядно потешил нечистого. Я знал Свегера. Мальчишкой много раз заливал ему бензин, когда он останавливался, чтобы выпить свою кока-колу. Я увидел его один раз, второй, а потом встречал его каждый проклятый раз, в каждом проклятом месте, куда только не совался. Там он ходил без всякого значка, тискал обеими руками сразу двух девчонок и улыбался, как чертовски счастливый человек. Иногда карта шла ему, иногда нет, но он все равно приезжал туда. Мне думается, что он жил лучше всех. 29 дней в месяц богобоязненный человек, облеченный властью, а на 30-й день превращается в адского гуляку, сующего своего старого петуха во все дырки, какие есть в Hot Springs. Великий человек, клянусь моей черной задницей! — Это правда? — Чистейшая правда. Ей-богу, — сказал Джуниор Тернер. — Все мы знали об этом. В его родном городе не знал никто, ну а мы знали наверняка. Когда его пришлепнули, мы решили, что это из-за игорных долгов или из-за каких-то штучек с женщинами. Тот, кто это сделал, хорошо прикрыл все его грехи. Но проклятие! Он все же заплатил свой долг дьяволу. Вот что я скажу. Вы не участвовали в расследовании? Сынок, я тогда учился в саперной школе в Форт-Белвейре, Вирджиния. Мои помощники... Элти, где ты был? Готовился к высадке на Алеутские острова. Черт возьми, все мы тогда околачивались в проклятых дырах. Только Джимми оставался здесь. И, видит бог, в лепешку разбивался, чтобы тоже пойти на войну, пока, наконец, в 43-м призывные требования не понизили и его не взяли. Джимми не видел никакого смысла в том, чтобы проливать свет на жизнь Чарльза Свегера и его пристрастие к плотским удовольствиям. Да и сам не хотел связываться с тем, что творится в Hot Springs. Hot Springs — это город зла. Раз Чарльз ездил в Hot Springs за удовольствиями, значит, он знал, что за это придется заплатить. И, клянусь богом, он заплатил. Понимаю. Если вы хотите узнать, кто его убил, я скажу вам, как это можно сделать. Отлично. — воскликнул Карло. Джуниор подался вперед. — Ищите серебристый Смит Вессон 32-го калибра, он же велодок. Маленькая вещица, под патроны кругового воспламенения. Весит 10, самой большей 12 унций. Чарльз называл этот револьвер оружием Иисуса и всегда носил на специальной подвязке в левом рукаве. Он держал при себе кольт. В автомобиле у него лежал карабин «Винчестер» 30-го калибра, образца 95-го года, из тех, которые любят техасские рейнджеры. Но эта крохотная пушечка была его тайным резервом. Из нее он застрелил Билли, младшего брата Трэвиса Уоррена, в 23-м, во время попытки ограбления банка в Блуай. Он убил Трэвиса из Кольта и его двоюродного брата Чандлера тоже, но старина Билли дал ему по голове прикладом ружья 12-го калибра. И Чарльз упал весь в крови. Билли подошел, ногой отбросил кольт в сторону, наклонился, чтобы наставить ствол дробовика Чарльза под подбородок и пристрелить его. Но тут Чарльз вытащил свою серебристую игрушку и всадил мальчишке пулю точно между глаз. Тот, кто убил старика в 42-м, и револьверчик спер. Все, кто хоть маломальски знал Чарльза, заметили, что револьвера не было. Кольт валялся на земле, вы, конечно, видели его на фото, но оружия Иисуса не было. Карло знал, что пришедший ему в голову вопрос звучит по-дурацки, но не мог сдержаться. А почему этот револьвер называли оружием Иисуса? Когда он направлял его на тебя, это значило, что ты очень скоро встретишься с Иисусом. Билли наверняка встретился, ведь ему было только 16. Думаете, Билли нравится на небесах? Пари держу, что нравится. Такое веселье. Повсюду девочки-ангелицы в коротюсеньких платьицах и без трусиков. «Эй, не говори этого о небесах», — попенял Бакстер. «За такие слова нужно отвечать». «За все нужно отвечать. Вот о чем была вечерняя проповедь». Наконец, большинство тернеров покинули гостя и разошлись по своим домам и комнатам. Это случилось внезапно, и Карло понял, что у него нет места, где можно переночевать, что он слишком пьян и не может ехать, и сделать ничего нельзя. Но к нему снова подошел Джуниор Тернер и отвел его наверх, в пустующую спальню, где велел молодому человеку раздеваться и ложиться спать. Мама Тернер кормит завтраком, овсянка, бекон и горячий черный кофе в кухне с 6 утра и до 9. Карло разделся, погасил свечу и натянул гигантское одеяло на свое костлявое тело. Голова утонула в большой мягкой подушке. Он успел помечтать о фермерских дочерях. Слишком многие тернеровские девушки бросали на него ласковые взгляды из-под трепещущих ресниц. Но в его дверь так никто и не постучал. К тому же он, выпускник Баптистского колледжа, не знал, что делать в таком случае. А потом комната вокруг него закружилась, и он отключился. Впрочем, всю ночь его тревожили странные сновидения. Как оказалось, непривычно большое количество спиртного в сочетании со столь же непривычными жирными соусами образовало взрывчатую смесь, порождавшую сумбурные образы. Иногда Карлос что-то понимал во всем этом, иногда не понимал ничего, но и в том, и в другом случае сны сильно беспокоили его и даже заставили раз или два проснуться. Он открывал глаза, спрашивал себя, где, ради всего святого, он находится, вспоминал, снова утопал в подушке и улетал в страну тревожных снов. Проснувшись в третий раз, Карло понял, что больше не заснет. Он весь вспотел, его почему-то трясло. Неужели он заболел? Может быть, его вырвет или начнется понос? Впрочем, с телом все было прекрасно, зато сердце колотилось так, будто он бежал со скоростью 100 миль в час. Он чувствовал чье-то присутствие. Это были не милые, ласковые тернеровские кузины, а что-то очень нехорошее. Привидение. Призрак. Ужас. Он протянул руку, будто хотел прикоснуться к чему-то, но пальцы нащупали лишь пустоту. Это невесть что находилось не рядом с ним, а в его голове. Может быть, оно колотилось в подсознании, пытаясь прорваться в сознание, сделаться ощутимым, осознанным, видимым. Так или иначе, оно сильно тревожило Карло. Он поднялся, подошел к окну и увидел тернеровский двор, большая, перевалившая через среднюю фазу и успевшая округлиться луна, окрасила его в разные оттенки серого. Он увидел качели, подвешенные к ветке дерева, скамейку, с которой любящие отцы могли любоваться играющими детишками, оберегать их и заботиться о них, как поступал его отец и как поступает большинство отцов. Эта сцена глубокого домашнего счастья была насыщена умиротворяющим покоем. Но сияющая серая краска превратила ее в негатив, перевернула все смыслы. И Карло увидел другого отца, Чарльза Тирана, полного затаенной тяги к насилию, ненависти, разочарованности, тщеславия, эгоизма, неуверенности в себе. Тот избивал маленького мальчика в призрачном свете. «В тебе нет ни капли, ни черта хорошего!» — услышал он крик мужчины. «Ты бестолочь, ты ни на что не способен! За что мне достался не сын, а такая дрянь?» Бац ремнем по ногам, бац ремнем по спине, бац ремнем по ягодицам. Толстые пальцы чуть ли не крошат хрупкие кости стиснутой детской руки. Огромный могучий мужчина в очередном приступе своего вечного гнева, подавляющего все остальные чувства и мысли, истязает ребенка. Что происходит с такими мальчиками? Что из них получается? Они настолько переполняются ненавистью, что сами объявляют войну миру. Они превращаются в чудовищ, сосредоточенных на мысли о том, как покарать мир, который не сделал ничего, чтобы защитить их. Или настолько пропитываются болью, что им становится все равно жить или умереть, и кидаются голой грудью на пулеметы. Или вешаются в 15 лет, потому что в этом мире для них не остается никакой надежды. Наконец-то Карло все понял. Он попытался изгнать эту мысль из своего сознания, но она обрела полновесный смысл, объединила разрозненные части, все объяснила. Откуда Эрл так хорошо знал Хот Спрингс? Он бывал там. Почему он не мог никому рассказать об этом? Он бывал там тайно, выслеживая кого-то, готовя для кого-то западню. И этот кто-то был его отцом. Эрл не мог бояться отца. В 42-м он уже был опытным сержантом морской пехоты, обладателем нескольких чемпионских титулов по боксу, участником боев в Никарагуа и по всему Китаю, а не тощим, перепуганным 16-летним юнцом, который сбежал из дома в 930-м, чтобы спастись от отцовского гнева. Но у Эрла оставалось еще одно, последнее дело к своему отцу. Карло отчетливо представлял себе ход мыслей Эрла. Тот отправлялся на Тихоокеанский театр военных действий, где его почти наверняка ждала смерть. Его дивизия к тому времени получила приказ о захвате Гуадалканала. Он никак не рассчитывал пережить грандиозную войну в Тихом океане. После Гуадалканала нужно было захватывать сотни других островов с непроизносимыми названиями, точки на карте, на которые раньше никто не обращал внимания. Перед ним расстилался грандиозный архипелаг насилия, где человека ждала верная гибель. Но он был обязан сполна отплатить человеку, который истязал его, и, что еще хуже, истязал его младшего брата, когда Эрл не был там и не мог пресечь это зло. И Эрл наверняка знал об оружии Иисуса, о хитроумной выдумке отца, о подвязке, к которой крепился спрятанный в рукаве серебристый револьверчик. Перед мысленным взором Карла предстали события, которых, как он очень надеялся, на самом деле не произошло, хотя по логике все случилось именно так. В январе 42-го года Эрл отправляется в самовольную отлучку, выслеживает в игорных заведениях и притонах разврата Хот Спрингса собственного отца, в последний раз встречается с ним лицом к лицу, поднимается против чудовища. Неужели Эрл был отцеубийцей? За всю жизнь ничто не ужасало Карла так, как эта мысль. Но он понимал, что должен узнать правду.